Ольга Романовская. «Притягательное зло». Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. С первой страницы, купленной на станции газеты, на меня смотрело его лицо. Я еще раз вгляделась в оттиск изобразительной магической карточки. Прямой, знающий себе цену взгляд карих глаз. Чуть смуглая, как у всех южан, кожа. Высокие скулы. Идеальная волосок к волоску стрижка. Не знаю, зачем я прочитала подпись. Словно мне было это нужно, и я могла его не узнать. Правда, сейчас вопрос стоял несколько иначе. Помнил ли Эмиль Латеску меня? Первым желанием было скомкать газету и вышвырнуть ее в окно. Но я справилась с искушением. Просто кинула на столик еще пахнущие типографской краской листы и уставилась на редкие огни, мелькавшие вдоль железнодорожного полотна. Казалось, купе второго класса наполнилось сладким ароматом его парфюма. Сейчас я услышу чуть насмешливый голос. Хотя нет, ледяной, если бы Хасаби вообще соизволил удостоить меня взглядом. 9 из 10, что меня просто вышвырнули бы с работы, которую я с таким трудом получила. Да еще гарантировали невозможность устроиться внештатной уборщицей в привокзальный туалет. Эмиль Латеску умел мстить. Он никому ничего не прощал. Помнится, сына камергера кара настигла спустя много лет, когда Латеску получил дворянство, то есть стал Хасаби. Со мной и вовсе просто. Всего один звонок. «Какой красавец!» — восторженно пискнула сидящая напротив Инга, трепетно развернув брошенную в сердцах газету. Она вместе с матерью ехала навестить брата, каким-то чудом поступившего в столичный университет. Усмехнулась. «Ну да, Латеску умел очаровывать». Вот и Инге сумел вскружить голову обыкновенной магической карточкой. Женщины от него млели. В силу прежней работы я была знакома с рядом его пассий. Актрисы, девушки из клуба, светские львицы. Все они одинаково наскучивали Хасаби спустя пару недель. Он женат. Может, это жестоко, но я предпочла задушить романтические мечты Инги в зародыше. «Жаль», — насупилась девушка, но тут же, сверкнув озорными серыми глазами, добавила. «Но это ничего не значит». «Инга!» — в ужасе шикнула на нее мать, спрятала грустную улыбку в уголках губ. «Инге 17. Она полна решимости перекроить мир под себя. А мне, увы, 35. И некоторые вещи значат для меня слишком много». «Так вы знакомы с Хасаби?» Вторая спутница, Зария, пристально уставилась на меня. Неведомым образом она угадала, что нас с Эмилем Латеску связывало больше, нежели я желала показать. Пожала плечами и равнодушно обронила. Только заочно. О свадьбе писали в газетах. Я врала. Вряд ли в Амбрастене нашелся бы человек, который знал Латеску лучше меня. Кроме его родителей, сестры и братьев, разумеется. Все внутри сжалось от страха. Заря что-то говорила, наверное, отчитывала дочь за сомнительные моральные взгляды. Женатый мужчина табу. Я не слушала. Газета с его портретом насмешливо скалилась, в который раз напоминала, какая же я дура. Вот почему опять? Сделала глубокий вдох, осмелилась бросить взгляд на до боли знакомое лицо. «А чего ты хотела, Лена? Будто не знала, что он в штате. И признай, до последнего тянула с переводом из-за жгучего стыда, хотя тебя чуть ли не пинком под зад выпроваживали с прежней работы». В первое же утро занявший место Латеску Ишт Блэр вежливо избавил меня от обязанности секретаря и вернул в отдел по работе с магией. После завидной регулярностью, больше напоминавшей помешательство, намекал, что мне пора покорять новые высоты. Разумеется, не в Невиле. Мол, а чего бы вам, Магдалена, не отправиться вслед за Хасаби в столичную карательную инспекцию? Вас там с распростертыми объятиями примут. В переводе, мне тут стукачи не нужны, свою команду наберу. Откуда ему было знать, что ветер переменился, и после злополучной вечеринки Латеску мечтал меня прикопать? Тряхнула головой. Нет уж, я не до того столько лет карабкалась вверх, выбралась из глухомани, чтоб, поджав хвост, вернуться домой. Как Нэнси, таскать подносы в дешевом буфете. Или как Глория, варить суп из куриных потрохов на всю неделю. Хотя она считала себя счастливой. А вот я таковой назвать себя не могла. Совершенно иной некогда виделась жизнь в нынешнем возрасте. Одинокая, никому не нужная. «Интересно, какая у него жена? Наверное, тоже красивая». Голос Инги вырвал меня из мрачной задумчивости. Пожал плечами. «Понятия не имею». Чистая правда. Личность супруги Латеску меня не волновала. Я услышала о его свадьбе случайно, в курилке. Сама я не страдала этой пагубной привычкой. Любила постоять за компанию, поболтать с коллегами. Вроде жена бывшего начальника, какая-то важная фифа, аристократка и все такое. Хасаби другую не выбрал бы. С его-то самомнением. Жаль бедняжку. Изменять он ей станет на каждом шагу. «Хотел бы я оказаться на ее месте», — мечтательно продолжила Инга. Она любовно провела пальцем по изображению предмета своих грез. «Придется подарить девчонке газету. Пусть вырежет изобразительную карточку и повесит в рамочку. Мне не жалко. Нас с Эмилем Латеску ничего не связывало, а теперь и подавно». «Вы бы ему точно понравились», — неожиданно лукаво добавила Инга. Взгляды соседок по купе сосредоточились на моем лице. Напрасно. 14 с хвостиком лет службы в карательной инспекции. 2 из них в жерле вулкана под названием «Приемные» имели Латеску. Приучили ко всему. Напрасно попутчицы надеялись на смущение, стыдливый румянец. Я и в 20 лет не краснела. А в 30 без всякого пиетета ругалась вышестоящими. «Разумеется, понравилось бы», — равнодушно обронила я. «Как и сотни других женщин. Одно время работала там, куда он часто наведывался. Наслушалась сплетен. Хасаби нравились любые симпатичные особы женского пола, лишь бы не скандалили и на все соглашались». Инга заерзала на потрепанном жестком сидении. Она буквально пожирала меня глазами. Заря тоже навострила уши. Передумала ложиться спать. Но я не спешила делиться пикантными подробностями. Вместо этого достала из сумки туалетный набор и направилась к двери в купе. Стук колес убаюкивал. Пассажиры большей частью либо уже спали, либо готовились ко сну. Увы, в отличие от первого класса, где туалетные комнаты находились в купе, во втором нужно было отстоять очередь в одной из двух общих – для женщин и мужчин. Умывались в противоположных концах вагона. Пристроившись к хвосте желающих освежиться, от нечего делать изучала свое отражение в стекле. Раньше я все пыталась похудеть, а теперь смирилась с пышными формами. Благо мужчинам они действительно нравились. Без ложной скромности, женщина я эффектная, тоже брюнетка. Тьфу, да отвяжется от меня Эмиль Латеску или нет? Улыбнувшись проходившему мимо мужчине, мне не жалко. Задумалась о превратностях судьбы. Я ведь могла 5 лет трудиться в Невельской мэрии. И вот стою в коридоре вагона, на всех парах несущегося в Штайт. Все же бумажки — это не мое. Я в свое время пришла на собеседование, послушала и осталась в карательной. 5 лет прошло. Много это или мало? Эмиль Латеску теперь помощник министра магии. Вряд ли мы встретимся. А если вдруг, то он давно забыл. Мне хотелось бы верить, что забыл. Потому что, как выяснилось, я в деталях помнила ночь перед его отъездом из Невеля. Я словно снова бежала, мечтая скорее вырваться из элитного жилого комплекса. Так торопилась, что по дороге потеряла сумочку. И свою голову тоже. Раз в который раз все испортила. Кто не в курсе? Магдалена Иштмазера – чемпион в области ляпнуть, не подумав. Хотя лучше бы я тогда ляпнула, честное слово. Или напилась вдрызг, станцевала на столе с бюстгальтером вместо платочка. Что угодно, только не то, что я в итоге сотворила. Ночь провела у Алины, упросив сердобольного дежурного в участке позвонить. Мой диктин остался в сумочке. Мне повезло, Подруга, к слову, тоже бывший секретарь Латеску, не ужинала с очередным кандидатом на роль прекрасного принца. Иначе пришлось бы ночевать на лавочке в парке Королевы. В октябре это приравнивалось к самоубийству. Наутро сумочку со всем содержимым доставили с посыльным. Ну да, Хасаби слишком хорошо меня изучил, понимал, у кого я укрылась. Если бы он выбросил сумку в адрон, не обиделась бы, заслужила. А Латеску вернул, без записки. К тому времени он уже сидел в вагоне первого класса. Сделала глубокий вдох и вернулась в реальность. Да что со мной такое? Подумаешь, мужчина. Даже не любовник, а так бывший начальник. Радоваться надо, что от него избавилась. Потому как характер умели Латеску подстать шайтану. Но не поссорились бы мы, ничего бы не изменилось. Я бы ему звонить не стала. Вымаливать теплое местечко не в моем характере. Прогибаться тоже. По мнению родных и бывших, именно он характер мешал моему тихому семейному счастью. Их послушать, я должна бросить работу и тренировать улыбку. Как скажешь, дорогой, перед зеркалом. Помню, мой жених Гаррет имелся в свое время такой. Примерно так представлял наш будущий брак. Увы, его любовь сломалась о мою карьеру. Последующий опыт большого и чистого чувства и вовсе убедил, что счет в банке надежнее мужа. По крайней мере, он не ославит тебя в газетах на все королевство. «Можно?» Вертлява Инга, перебросив полотенце через плечо, пристроилась рядом. «Пожалуй, плечами. Стой, если хочешь». «Догадываюсь. Девчонка сбежала от матери, чтобы наедине посплетничать о Латеску. И действительно, вопросы не заставили себя ждать». «Вы сказали, ну...» Она ненадолго замялась и кинула взгляд через плечо. «Не идет ли Зария?» «Что знали того мужчину из газеты? Мол, о нем разные говорили. И глаза так же жадно блестят. Ух-ху-ху, не пора ли пожалеть Хасаби? Похоже, он обзавелся личным маньяком». Улыбнулась. «Боюсь, я тебя разочарую. Ничего такого, кроме того, о чем ты сама после узнаешь. О нем не рассказывали?» «И все же», — не унималась девчонка. «Вот прилипло-то». Со страдальческим видом закатила глаза и монотонно начала перечислять. «Маг, бабник, богач. Про каждого Хасаби такое болтают». Нервно привстала на цыпочках. «Скоро там та женщина. Заснула над умывальником. Может, мне тоже хочется быстрее скрыться от чересчур любопытной девицы?» Спрашивается, зачем она прицепилась ко мне с Эмилем Латеску. Стоит, глаза хитрющие. Следователь следователем. Увы, приходилось сталкиваться и не только по работе. «Он вам нравится, правда?» Вкрадчивым шепотом поинтересовалась наглая малявка. «Могла бы, в унитазе утопила. Мечтает о себе о принце. Целуй его перед сном. А меня не вмешивай». «Нет», — излишне резко ответила я. «Совсем-совсем?» — не унималась Инга. «Похоже, она задалась целью вывести меня на чистую воду. Вот только не на ту напала». «Соперниц опасаешься?» Обернувшись, нарочито беззаботно поинтересовалась я. Внутри все же колокотало. «Вот скажите на милость, почему все и вся упорно связывали меня с Эмилем Латеску? Ну не спал он секретарями, только поди кому докажи». Думала, Инга стушуется, опустит глаза, но она оказалась крепким орешком. «Да, вы красивая, и он вам нравится. Я сразу поняла, когда вы газету взяли. Побледнели вся. Он вас бросил?» Она участлива, словно полноценная взрослая, сжала мою руку. От души рассмеялась, рискуя перебудить вагон. «Нет, милая, он меня не бросал. Говорю же, мы шапочно знакомы. Сама посуди, где я, где он?» Против воли в голос закралась горькая нотка. А ведь если разобраться, изначально мы были равны. Хасаби родился Иштватеску, представителем второго сословия, чем вечно тяготился. И я всегда льстиво обращалась к нему как к дворянину, когда требовалось получить разрешение через голову прямого руководства. Да, я не всегда перебирала бумажки в приемной. Догадка истории, поставившей крест на моей вере в прекрасных принцев, 8 лет уловила незаконных магов. «Вы таки его любили?» — с придыханием спросила Инга. Бедняжка расчувствовалась. Пришлось одолжить ей носовой платок. Вот ведь восторженное создание, воспитанное бульварными романами. Теперь до самого Штайта не отвяжется. А мне кровь из носу надо выспаться, потому как завтра очень важный день. Улыбка сама собой расползлась от уха до уха. Неприятное послевкусие, оставленное изобразительной карточкой, окончательно развеялось. Мысленно я переступил порог собственного отдела, знакомилась с подчиненными. Самой не верилось пройти жесткий отбор, оставив с носом десятки конкурентов. Но если женщина чего-то хочет, она этого добьется. Нет, не любила. Я легонько щелкнула озадаченную Ингу по носу. Зато скоро стану такой же богатой и знаменитой, как он. И ты будешь хвастаться, что ехала в одном купе с важной шишкой. Правда? Глаза девушки широко распахнулись, сделав ее похожей на олененка. Хорошенькая она, пусть и не красавица. Может, и отыщет своего принца. Если женатые не смущают, могу поделиться кодом латеску. Для хорошего человека не жалко. Взамен выдайте мне домик в коттеджном поселке и парамобиль. Не солидно в моем возрасте толкаться в парчеле. Потом уж собственными стараниями заведу отдельный кабинет с дубовыми шкафами. Личный секретарь станет каждое утро варить мне кофе и важно отвечать на звонки. Госпожа Иштмазера занята, что ей передать? Фантазия о дворянском титуле и должности главы столичной карательной инспекции на старости лет прерывала монотонная трель диктина. Бросив взгляд на кот, скривилась. Ну да, если ты стер у кого-то из своей записной книжки, это вовсе не значит, что человек в ответ сделал то же самое. Дрогнувшей рукой отклонила вызов и дала Инге бесплатный совет. Запомни, секс – не повод для отношений. Девушка покраснела. Похоже, я переоценила степень ее взрослости. Но слов обратно не вернешь. Пусть считает меня развратной теткой. Хотя нет, любопытство победило страх. Убедившись, что нас не подслушивают, а главная мать не спешит присоединиться к теплой компании, Инга, запинаясь после каждого слова, чуть слышно спросила. «А это больно?» «Что это, и так понятно». «Ладно, поработаю старшей сестрой». Однако просветить подрастающее поколение не успела. Диктина вновь потребовала внимания. Наверняка опять неугомонный ухажер. Мы с Юзефом познакомились в ночном клубе, незадолго до отъезда из Невеля. Переспали. Ничего такого. Мне, как любой здоровой женщине, иногда требуется секс. А он отчего-то решил, будто у нас всерьез. Названивал по 10 раз на дню. Зачем? Порадовался бы бесплатному сексу без обязательств. И склеил очередную подружку. Я ведь ему в любви не клялась, вообще о чувствах не говорила. Сразу в постель. И после этого мужчины обвиняют женщин в жажде окольцевать первого встречного. С облегчением, благо подошла моя очередь, укрылась в умывальной комнате и приняла вызов. В некоторых случаях без бурного выяснения отношений не обойтись. «Послушай», сразу ринулась в наступление, не позволив собеседнику даже поздороваться. Секс был чудесный, и всякое такое... На том конце невидимого канала связи усмехнулись. Зло так, многообещающе. Мол, ну-ну, птичка, последнее слово останется за мной. Нахмурилась. Это совсем не в духе Юзефа. Он обаятельный весельчак, на пару лет моложе меня. «Юзеф?» Неуверенно окликнула я, сообразив, что кот другой, незнакомый. Хотя бывший любовник мог одолжить диктина у приятеля. Быстро же, буквально за пару минут. Только как-то подозрительно тихо. Не слышно ни шума улиц, ни грохота музыки танцпола. Будто при разговоре в приватном режиме. Только вот Юзеф – продавец обуви. Дорогой диктина с прибамбасами ему не по карману. Страх липкой струйкой пота скатился по позвоночнику. В горле пересохло. Умывальная комната поплыла перед глазами, и я судорожно уцепилась свободной рукой за раковину. Неужели кошмар вернулся? Тайрон. От одного его имени меня парализовало. Он любил меня, очень любил, как и я его. Но некромантию и свою бредовую идею идеальных людей-марионеток все же любил больше. Да нет, бред. Дрожащими пальцами поправила усик Диктина и мельком глянула на свое отражение. Белое, как смерть. Мой настоящий прекрасный принц не тот, которого выдумала Инга и спустя 7 лет вызывал дрожь. Но он не мог выжить. Под водой без доступа воздуха гибнут даже самые сильные маги. Я собственными глазами видела его труп. Поезд в очередной раз мотнуло. Прикосновение холодного металла раковины вывело из ступора. Мне не 29, мне 35, и я не дам себя запугать. Эй, послушай, кто бы ты ни был. Поправив сползший выдвижной микрофон, я говорила спокойно и уверенно. Хватит молчать. Если не бросишь свои глупые розыгрыши, знай, подобные дела в судах быстро рассматривают. Хулиганку я обеспечу. Если захочешь, еще преследование припаяю. А это совсем другой срок. Заметь, милый, я действительно могу. Завтра же твое имя окажется на моем столе. Собеседник фыркнул. Показалось, или злость ушла, сменилась удовлетворением. Щелчок, и разговор оборвался. Ну хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я не шутила. И спозаранку, чтобы даром не будить человека, собиралась реализовать угрозу.